Вы меня подозреваете? До выяснения дела все лица, имевшие отношение к Оскару Шабю, для нас более или менее подозрительны. Госпожу Бланш, знаете? Кокосон на мгновение задумался, но тут же решился. Да, мне приходилось у нее бывать. С кем? С Жанной Шабю. Она знала, что ее муж завсегдатай этого дома свиданий, и ей самой хотелось посмотреть заведение. Значит, вы любовник госпожи Шабю? Да, был, и, надо полагать, не единственный. Когда прекратилась ваша связь? Вот уже примерно полгода, как мы не встречаемся. Вы бывали у нее на площади Вогезов? Да, когда муж уезжал по делам, а это случалось почти каждую неделю. Из-за этого вы решили со мной повидаться? Нет. Я только ответил на ваш вопрос. Я пришел за тем, чтобы узнать, нашли ли вы письма. Мегре, нахмурившись, взглянул на посетителя. Какие письма? Письма, адресованные лично Оскару Шабю. Не его деловую корреспонденцию. Полагаю, что он хранил их в надежном месте на площади Вогезов, может быть, на набережной Шарантон. Вам хотелось бы их заполучить? Видите ли, Мэг, это моя жена, так вот у нее мания писать длинные письма, где она выкладывает все, что взбредет в голову. Итак, вы хотите получить ее письма? У жены была довольно долгая связь со Скаром. Я застал их, и, кажется, он был этим раздосадован. Он был в нее влюблен? Помилуй бог! Оскар никогда и ни в кого не был влюблен. Просто очередной номер в его донжуанском списке. Вы ревнивы? В конце концов, я смирился со своей участью. У вашей жены были и другие похождения. Не смею отрицать. Если я правильно понял, ваша жена была любовницей Шабю, а вы любовником госпожи Шабю, так что ли? В голосе Мегре звучала ирония, которой издатель, однако, не замечал. И вы тоже писали на площадь Вогезов? Несколько раз. Госпоже Шабю? Нет, Оскару. Чтобы выразить неудовольствие по поводу его отношений с Мэг? Нет. Кокассон подошел к самому щекотливому вопросу и постарался принять развязный вид. Вы, должно быть, не представляете, каково положение издателя книг по искусству. Клиентура очень ограничена. Себестоимость невероятно высока. Каждое издание отнимает несколько лет и требует солидных капиталовложений. Вы понимаете, что без меценатов не обойтись? — А Шабю был меценатом? — невинным голосом осведомился Мегре. — Оскар был очень богат. Он прямо-таки греб деньги лопатой. Я и подумал, что он мог бы мне помочь. — И написали об этом? — Да. В то время, когда он был любовником вашей жены. Одно другого не касается. Это произошло после того, как вы их застали. Точно не помню, но, полагаю, да. Откинувшись в кресле, Мегре уминал большим пальцем табак в своей трубке. А вы в то время уже были любовником Жанны Шабю. Я так и думал, что вы меня не поймете. О наших отношениях вы судите с точки зрения старой буржуазной морали, которая теперь не в моде у людей нашего круга. Для нас сексуальные связи не имеют никакого значения. Отлично вас понимаю. Иначе говоря, вы обратились с просьбой к Оскару Шабю только потому, что он был богат. Совершенно верно. С таким же успехом вы могли бы обратиться к любому промышленнику или банкиру, с которым не были знакомы. Да, если бы оказался в безвыходном положении. А разве ваше положение было безвыходное? Я задумал крупное издание, посвященное некоторым видам азиатского искусства. В этих письмах есть фразы, о которых вы теперь сожалеете? —